Очнулся я, видимо, вскоре. Лежу в канаве. Рядом стоит конвоир, ржет, что-то рассказывает другому солдату. Недалеко на обочине сидит капитан Ильин, держась за голову перебинтованными руками. Рядом с ним красноармеец Сидоркин, наш писарь. Он, кстати, еврей, и явно опасается, что немцы это поймут, и изображает тяжелую контузию. Хотя он и контужен, и ранен, хромает, там бинт на бедре, но контузия явно легче, чем у нас с Ильиным. Ну а дальше нас подняли и повели, причем недалеко, до деревни. Мы мимо недавно проходили и заперли в сарае, где уже полтора десятка бойцов и командиров было, все вместе. Причем троих знакомых опознал из нашей бригады. Так что мы легли, покой и покой нужен, и вот стали выжидать. Лично я темноты жду. Не заметил сам, как вырубило. Мне отдых и покой при таком ранении в обязательном порядке нужен. Знаете, как я разозлился, когда очнулся и понял, что до рассвета осталось мизер, уже светлая полоска на горизонте. Так что стал ползать и убирать всех, кто был в сарае, в хранилище. У меня там полтонны после того, как от золота освободился, оставалось. Плюс за 3 месяца еще 900 тонн накопилось. Тратил, что было, а пополнял редко. За мной следили, я это понял. Особист наш бригадный. Но 1,5 тонны не было. 1372 килограмма свободного на этот момент. Но убрать всех в хранилище, кроме двоих умерших от ран, я смог, к счастью. Всего 30 кило свободного. Как удачно хватило. Так что кусок стены тоже убрал и отбросил, выбрался. И дальше, где по-пластунски, где на ногах, шатаясь, покинул деревню. Дальше достал мессер и просто взлетел. Да, летать мне вот в таком состоянии противопоказано. Путался, где небо и где земля. Как бы машину не побил при посадке. Голову кружит только так. Не побил, сел правильно, на 3 точки. Машину не обслуживал, не до нее. Да и улетел 100 километров. Сейчас в нашем тылу уже. Дальше у дороги достал остальных, укладывая в рядочек. И принялся будить многих. С заиканием сообщил, что нас освободили и вывезли разведчики одной из стрелковых дивизий, сняв часовых. Но многим нужен госпиталь или в медсанбат. Так что 6 ходячих, не контужены и не ранены они, двинули на поиски наших, осматриваясь. А разведчики, нас выгрузив, уехали, как пояснил я, у них свое дело. Хотели медикам передать, но не повезло, не встретили их. А трасса оживленная, и действительно вскоре нас в машины и дальше. Я документы свои убрал в нагрудный карман гимнастерки, говоря, что спрятал, и немцы не нашли. Да и обыскивали плохо, так что порядок. Медсанбаты у передовой или в окружении, поэтому нас сразу в ближайший госпиталь. А к вечеру мы уже покачивались в санитарном эшелоне, что уходил в тыл. Через Сталинград эшелон шел. Кстати, на нижней полке Ильин лежал. Его уже прооперировали, так что тот отходил от операции. Конечно, ранение, контузии – это очень нехорошо. Но я рад, что хоть так закончилась эта встреча с немцами. Уже покормили, хотя еда плохо шла. Попил, лежал на полке. Врачи тоже о покое говорили. Время и покой. Вот мое лекарство. А пока размышлял о своих делах. То освобождение девчат, я ведь не только из-за Райновой все это провернул. Она – это одна из причин. Нет, я хотел вмешаться в историю сознательно. Ведь как? Если меня потеряли, то найдут этот мир, станут сличать, где какие изменения, и оппа, побег из женского лагеря. Что журналисты молодцы широко осветили. Это приведет ко мне. Нашли бы. Хотя перед советскими властями я светиться не хотел. Как привело, когда я расстрелял из миномета Лубянку. Однако пока не сработало. Нет никого. Жду, но на связь никто не выходил. Может и не выйдет. Я отрицать подобное не могу. Да и не желаю, если честно. Но амулеты снова заполучить. Вот это желаю всеми силами. Ну и другие думы были. Место есть в хранилище. Можно за шторхом слетать, да и пополнить запасы топлива. Но это точно после излечения. Тем более, пока я там лечусь, еще накачается. С такой контузией я месяца два, но, скорее всего, больше в госпитале проведу, чему точно не против. Вот на таких мыслях и уснул под убаюкивающее покачивание вагона.